Глава вторая. В ней рассказывается об ужасной участи детей, которая, впрочем, еще совсем недавно считалась нормой, и о сегодняшней норме, которая завтра может считаться ужасной. Я так люблю Януша Корчика, что и вторую главу хочу начать с цитаты из его книги. Тем более цитата эта к нашему разговору имеет самое непосредственное отношение. Цитирую. «Если поделить человечество на взрослых и детей, а жизнь на детство и зрелость, то детей и детства в мире и в жизни много, очень много. Только погруженные в свою борьбу и в свои заботы, мы их не замечаем, как не замечали раньше женщину, крестьянина, закабаленные классы и народы. Мы устроились так, чтобы дети как можно меньше мешали, и как можно меньше догадывались, что мы на самом деле собой представляем и что мы на самом деле делаем». Конец цитаты. Примечание. Януш Корчик. «Как любить ребенка». Екатеринбург. У. Фактория. Москва. Острель. 2009 год. Страница 94. Мы прячемся от детей в свою взрослую жизнь. Мы абсолютно уверены, что законы нашей взрослой жизни правильны, а те, по которым живут наши дети, наивны и несерьезны. Да и законы ли это у нашей малышни? Почему-то мы решили, с детьми надо общаться как-то принципиально иначе, нежели мы общаемся друг с другом. Почему-то мы убеждены, дети отличаются от нас куда больше, нежели мы друг от друга. Нет специальной науки, которая занималась бы взаимоотношениями между мужчиной и женщиной, хотя гендерные различия весьма и весьма существенны. Но ими, как и многими иными различиями и сходствами, занимается психология. Доктором науки о любви стать нельзя, а доктором науки о детях, педагогики, сколько угодно. Мы придумали некую специальную систему взаимоотношений с детьми. В ней немало умного и полезного, есть вредное и бессмысленное, немало нелепого. В общем, как в любой системе. Вот когда я читаю про такие педагогические системы, а книг про проблему воспитания выпускают немерено, мне всегда хочется поинтересоваться. Почему мы не придумали некие специальные законы взаимоотношений с людьми пожилого возраста? Разве со стариками возникает мало проблем? Однако сама постановка вопроса о том, что для общения с людьми пожилого возраста необходимо выработать некую отдельную систему, представляется оскорбительной. В словосочетании «старый человек» ключевое для нас все-таки слово «человек». Тот, кто прожил жизни, в нашем восприятии остается человеком. А тот, кто входит в жизнь, как бы недочеловек, не совсем человек, будущий человек. «Мы воспитываем не ребенка, а человека», считает Симон Соловейчик. «Каждому человеку, сколько бы ему ни было, хоть полгода, нужно, чтобы его считали человеком. Считайте человека за человека. Больше для воспитания ничего не нужно». Примечание. Симон Соловейчик. «Педагогика для всех». Москва. 1 сентября 2001 год. Страница 157. Мы привыкли не замечать, что относимся к детям не как к людям. К взрослым людям мы относимся одним образом, а к детям принципиально другим. На детей не распространяются законы нормального человеческого общения. И что самое печальное, мы убеждены, что подобное отношение нормально. Тысячу раз прав великий Корчик. Ровно так мы относились к крестьянам, к женщинам. И не вдруг поверишь, что в такой демократической стране, как Швейцария, женщины получили избирательное право лишь в 1971 году. путь к пониманию того, что женщина тоже человек, был долог. Но осознание того, что ребенок тоже человек, может быть, потребуется еще больше времени. Конечно, есть определенная специфика в общении именно с детьми, но кто ж спорит? Как существует, кстати, своя специфика и в общении, скажем, с начальниками или с людьми творческими. Но мы почему-то часто не хотим понимать, что законы человеческого общения на детей распространяются, что дети — это люди, другие, своеобразные, но люди. Осознание этого — процесс. Мы, люди 21 века, находимся внутри этого процесса. Сегодня отношение к детям стало куда более человечным, чем было раньше. Вообще, мне представляется не лишним проследить, как относились к детям на протяжении человеческой истории. Процесс понимания того, что ребенок – это тоже человек, долог. Начинался он печально. Вот как описывал Плутарх рождение ребенка в Спарте. Отец был не вправе сам распорядиться воспитанием ребенка. Он относил новорожденного на место, называемое Лесхой, где сидели старейшие сородичи по Филе. Родовая община. Они осматривали ребенка, и если находили его крепким и ладно сложенным, приказывали воспитывать, тут же назначив ему один из 9000 наделов. Ну а если ребенок был тщедушным и безобразным, его относили к апофетам, так назывался обрыв на Тайгете, считая, что его жизнь не нужна ни ему самому, ни государству, раз ему с самого начала отказано в здоровье и силе. И сбрасывали оттуда. По той же причине женщины обмывали новорожденных не водой, а вином, испытывая их качество. Говорят, что больные падучей и вообще хворы от несмешанного вина погибают, а здоровые закаляются и становятся еще крепче. Примечание. Цитата по Петрову. «Всякий даровитый или бездарный должен учиться, как воспитывали детей в Древней Греции. Москва, Ломоносов, 2011 год, страница 85-я». В средние века считалось, что люди в буквальном смысле делаются, а не рождаются. Новорожденный считался материалом, из которого надо сформировать человек. Поэтому непосредственно после обрезания пуповины акушерка принималась за работу, чтобы придать ребенку человеческую форму, которую, как она полагала, он не мог принять без ее помощи. Она брала ребенка на колени или помещала в мелкую ванну с теплой водой, поддерживала его левой рукой, а правой начинала формировать его голову, надавливая на нее и таким образом ликвидируя любые временные деформации от родовой травмы. Она разглаживала слепые глаза, лепила нос, открывала рот и протирала челюсти, чтобы зафиксировать черты и сделать их правильными. Затем она вытягивала во всю длину руки и ноги новорожденного, протирая и формируя каждую конечность так, чтобы ребенок мог расти стройным и высоким. В заключении акушерка бережно, но твердо сдвигала кости черепа ребенка к темечку, затем завязывала голову полосками ткани, чтобы кости сошлись. Сразу после рождения ребенка каждый день в течение нескольких недель акушерка или мать продолжали мягко нажимать большими пальцами на кости черепа. Когда темечко, наконец, зарастало, это воспринимали как доказательство эффективности и необходимости такой процедуры. Примечание. Калверт. «Дети в доме. Материальная культура раннего детства». 1600-1900 годы. Москва. Новое литературное обозрение. 2009 год. Страница с 31 по 32. Все это считалось нормой. Таким вот образом рождались многие гениальные ученые, художники, писатели. Справедливости ради заметим, многие сегодняшние исследователи полагают, что акушерки так делали для того, чтобы исправить родовые травмы, неминуемые в то время. Может быть. И все равно, эта лепка ребенка представляется мне довольно жутковатой. И, увы, символичной. Да, мы уже не лепим череп и кости своему дитяти. Но как же трудно удержаться от того, чтобы изо всех сил не лепить из родившегося свободным собственного чада того человека, который нам нравится. На Руси подобная лепка также практиковалась, а еще была такая традиция. Только что родившегося ребенка первым делом заворачивали в грязные отцовские штаны, как бы венчали его жизнью, и только после этого пеленали в чистые простыни. Даже в 17 веке в Европе младенец представлялся скорее дикарем, нежели человеком. А что? Подобно дикарю он не умеет ходить и даже стоять вертикально, не умеет говорить и, главное, совершенно не понимает, кто такой Бог. Младенец считался существом, которое потенциально может вырасти в человека. Детство виделось скучным и неинтересным временем безвременья. Медики всерьез полагали, что кормление ребенка очень вредно, поэтому в богатых семьях младенцев отдавали кормилицам. Считаем ли мы сегодня младенца за человека? Отдаем ли мы себе отчет, например, в том, что младенец – это тот, кто пережил такое, что взрослый переживет лишь на смертном одре? Он как бы умер в одной среде и возродился в другой. Рождаясь, ребенок словно выныривает из вечности, и, общаясь с детьми, мы как бы приобщаемся к вечности. Чудесные мысли все того же Симона Соловейчика. Примечание. Симон Соловейчик. Педагогика для всех. Москва. 1 сентября 2001 год. Страница 23. Но многие ли из нас умеют так относиться к только что родившемуся человеку? Замечаем ли мы, что у младенца всегда печальные глаза? Понимаем ли мы, что у него происходит неведомая нам, но очень серьезная внутренняя жизнь? Некоторые только что родившиеся дети спят тревожно. При взгляде на них кажется, что им что-то снится. Что? Мне думается, что неуважение к ребенку начинается именно с неуважения к младенцу, с непонимания того, что только что появившееся на свет дитя — это человек. В 18-м, относительно недавнем веке, взрослые всерьез считали, что, подобно растениям, дети ничего не понимают и не ощущают. К тому же кричащие дети очень раздражали. Даже в 19 веке еще продавались детские сиропы, содержащие наркотические вещества, чтобы ребенок быстрее засыпал. Примечание. Подробнее об отношении взрослых к детям в прошлой эпохе смотри «Калверт. Дети в доме. Материальная культура раннего детства. 1600-1900 годов. Москва. Новое литературное обозрение. 2009 год». Исследователь дворянского быта России Вера Бокова замечает: на протяжении большей части XVIII и XIX веков дети в дворянской семье вовсе не играли главные роли. Скорее, их воспринимали как дополнение к миру взрослых и потому держали в строгости и даже несколько в загоне. Как вспоминал граф Сологуб, дети тогда держались в подобострастии, чуть ли не крепостном праве, и чувствовали, что созданы для родителей, а не родители для них. Примечание. Бокова, Отроку благочестие блюсти, как наставляли дворянских детей. Москва, Ломоносов, 2013 года, страница 15. Вот оно как. Речь, замечу, идет о дворянах. О цвете нации. Когда одному дворянину заметили, что дети его, мол, ютятся в сырой и темной детской, и, может быть, их перевести в другие помещения, тот искренне удивился. Вот еще! Стану я себя стеснять для детей. Вот как характеризует современница жизнь ребенка в дворянской семье. Дети обязаны беспрекословно повиноваться родителям, воспитателям, учителям, а также и прочим старшим, когда приказания их не противоречат приказаниям первых трех властей. Рассуждения не допускались. Примечание. Бокова «Отроку благочестия блюсти, как наставляли дворянских детей». Москва, Ломоносов, 2013 год, страница 57. Получается, что семья – это такое государство, где есть власть – взрослые, и народ – дети. Дети должны всегда подчиняться. Рассуждения не допускались. Медленно, неуверенно, неохотно, веками движемся мы к пониманию очевидной, казалось бы, истины. Ребенок – это самостоятельный человек, не наше продолжение, не довесок к нам, не инопланетянин, с которым надо строить неясные для земной жизни отношения, но человек, с которым надо общаться ровно так, как мы общаемся с другими людьми. Общение с ребенком – это не есть принципиально иное общение. Общаясь с ребенком, мы не должны превращаться в кого-то иного. Мы должны общаться с ним так, как привыкли. Повторю, учитывая, разумеется, его своеобразие. Но не в большей степени, чем мы учитываем, скажем, своеобразие своего начальника или супруга. На лекциях меня редко возражают. Но ведь у детей особая психика. Хорошо. А разве у всех людей не особая? Человек вернулся из мест заключения. Мы разговариваем с ним как с человеком, учитывая его особенности. С семилетним ребенком мы часто общаемся на каком-то абсолютно особом, своеобразном языке. А с пятилетним? А с человеком трех лет? Нам всерьез представляется, что между нами и человеком пяти лет больше разницы, нежели между нами и тем, кто пять лет был в зоне. Нет-нет, снова возражают мне. Имеются конкретные психологические особенности детей, причем разные в разном возрасте. Да без сомнения, тут спора не получится. Ну разве, скажем, у тех же начальников нет конкретных психологических особенностей, причем у разных шефов они тоже разнятся? Почему же необходимость найти общий язык с начальником мы воспринимаем как-то легче и спокойнее, нежели необходимость найти общий язык со своим ребенком? Я уж не говорю про чужого. Со взрослыми мы одни, с детьми совсем другие. Я говорю не только о пресловутом сюсюканье, на мой взгляд, оскорбительном для детей. Многие проблемы, возникающие у родителей, появляются именно потому, что им кажется, будто ребенок – это не совсем человек. И потому весь тот опыт общения, который, как правило, есть у любого взрослого, тут не работает. Никакие коммуникационные навыки здесь не пригодятся. Мы тратим огромные усилия на то, чтобы выработать некий особый язык общения с ребенком. Причем мы убеждены, для разговора с человеком пяти лет нужен один язык, с человеком десяти – совсем иной, а с тем, кому 15 – третий. Иногда в разговорах с детьми мы и до сути-то дойти не успеваем. Слишком много сил уходит на перевод с нашего языка на какой-то их язык, инопланетный. И нам как будто невдомек, что ребенок — это человек. И даже в общении с пятилетним, я уж не говорю о десяти- или пятнадцатилетним человеком, Своеобразие может быть меньше, нежели в разговорах с молодой дамой, которая нам понравилась, или с начальником, который нам не понравился. Я отдаю себе отчет. Этот вывод может кому-то показаться, мягко скажем, странным. Но ведь и в средние века, наверное, люди не поняли бы, если бы им сказали, что младенец — это не дикарь, а маленький человек со своим восприятием мира, со своими чувствами, своей душой, наконец. Очевидно, что в общении с детьми мы весьма и весьма высокомерны. Так же, как когда-то мы были высокомерны в общении с женщинами и рабами. Это привычное высокомерие, и мы его не замечаем. Однако откуда оно взялось? Есть ли у него некая платформа, основа, фундамент? Вот об этом мы и поговорим в следующей главе.